Мальчик в замке. Когда Косте исполнилось 7, его отправили в пионерский лагерь. В 8 он поехал на каникулы к бабушке с дедушкой, и такое лето понравилось ему больше. Он мог есть, когда хотел, купаться, когда придет в голову. А еще в деревне ни о каком сончасе не было и речи. Приходилось помогать в огороде. Ну так и что? Зато не нужно было участвовать в соревнованиях отряд на отряд или ходить парами на завтрак, обед, ужин. Много чего можно было не делать. Именно по этой причине 9-летний Костя загодя, еще в марте, стал проситься в деревню на все лето. Бабушка с дедушкой, судя по письмам, лишь обрадовались, что внук на целых 3 месяца окажется у них. Да и родители не сильно противились. Им теперь не требовалось готовить сына к летнему отдыху. Собирать ему всякую мелочевку в чемодан, как то мыло, расческу, зубную щетку и прочее, что Костя мог потерять в первые дни лагерного отдыха среди оболтусов, похожих на него. Любая одежда подходила для жизни в колхозе. Парадную форму не стали складывать в чемодан, а оставили отвисать в шкафу. Родители не скрывали, что рады не ездить каждые выходные с гостинцами черт знает куда, вместо отдыха дома и городских развлечений, положенных им после трудовой недели. Мама самую малость выражала беспокойство. «Новости вот только тревожные. Не началось бы чего?» Папа успокаивал. «До границы 100 километров. Чего ты волнуешься? Да и если что, так врежем в ответ, что мигом до мегаполиса укатится. Такого пинка дадим, что забудут, как летать. Это раньше, когда у них аристократы полную власть имели, могли ужас на нас наводить. А сейчас, думаю, драконы, те, что из рабочего класса, вмиг на нашу сторону перейдут. И покончим мы с этими империалистическими гадами раз и навсегда». Словом, Костя поехал в деревню. Через неделю началась война. И деревню, где он гостил, стремительно оккупировали драконы. Дедушку с бабушкой сожгли за сотрудничество с партизанами. Сожгли бы и Костю. Но один из рыцарей драконов попросил остановить казнь. «Моя сестра крайне своим оруженосцем из баронов недовольна», — объяснил он. «Мне, что традиция разбавлять кровь тут не помешает, кажется. Если ей дракон-оруженосец не нравится, то как она на мартышку в своей части дома отреагирует, я посмотреть желаю». Другие рыцари-драконы встретили эту идею одобрительным смехом. Один из них заметил. «Я, если твоя сестра обезьяну перевертышем сделает, а потом замуж за него выйдет, не удивлюсь. Это браком сочетаться ее единственный шанс есть». Рыцарь-дракон, что предложил не казнить Костю, рассмеялся этой шутке вместе со всеми. И также, смеясь, бросил. «Сударь Кардуус, я сегодня вечером за тем холмом встретиться нам предлагаю. Вы что, предпочитаете сабли, пистолеты?» «Господа», — спокойно вмешался еще один, «указ императора гласит, что дуэли до окончания войны запрещены. Так что или вы в другом месте и в другое время встречаетесь, или вы вовсе для задуманного не встречаетесь. Я в ином случае военному трибуналу сообщить вынужден буду». Костя стоял тут же во дворе бабушкиного-дедушкиного дома. Их обгорелые тела лежали в 3 шагах от него. По щелчку пальцев одного из рыцарей, простые солдаты-драконы в скучной серой форме принялись оттаскивать мертвых людей в сторону телеги, запряженной лошадью. А Костя не мог поверить, что это происходит с ним. Потому что это просто не могло происходить. Не водилось среди драконов никаких товарищей. Простые драконы были с виду обычными людьми. Скорее всего, они могли поднять чуть больше, чем человек. Ножи и пули их не всегда брали. Но летать и дышать огнем они не умели. Поэтому относились к рыцарям-драконам со страхом и подобострастием, от которого даже Костю коробило. Когда папа рассказывал, что высокородные драконы делают доспехи из спрессованной кожи умерших подданных, что у них есть такой налог, последняя дань эксплуататору от безропотного крестьянина или пролетария, Костя ему не верил, хотя и был ребенком. И вот он видел эти доспехи, сделанные из полосок кожи. Некоторые рыцари вообще носили покрытые лаком и росписью маски, сделанные из лиц простолюдинов. Это вызывало не страх даже, а что-то вроде беспомощной оторопи. Если они своих не жалели, то что же они способны сделать с людьми? Костю отдали на время под надзор какого-то солдата, и тот отнесся к поручению со всей ответственностью. Несколько дней кормил, поил, не отпускал от себя, пресекал все попытки Кости улизнуть, не бил за это, но не по доброте душевной, а потому что не получил такого приказа. В сопровождении солдата и рыцаря, предложившего не предавать Костю сожжению, он совершил путешествие сначала на поезде, потом в автомобиле и оказался в окрестностях драконьего мегаполиса. Очень далеко от людей, но очень близко к драконам, в доме, похожем на замок. Там его отмыли, переодели, и рыцарь представил Костю своей сестре. Это была очень молодая женщина-дракон, вроде школьницы из выпускного класса, такая же злая, как большинство старшеклассников по отношению к мелкоте вроде Кости. Первое, что она сделала, увидев Костю, спросила брата. «Ты, дорогой братец, за каким же дьяволом обезьяну в дом притащил? Дом ею провоняет. Если ты, что я ему доспехи и саблю доверю, думаешь, то ошибаешься. Они только все портить умеют. Ты лучше его своей невесте подари. Они и похожи есть. Твоя невеста разве что шерстью не покрыта. Ну так это дело наживное есть». Дракон не обиделся. «Я тогда его по старой традиции к столу подать велю». «Ты что хочешь, делай. Я только его видеть не хочу». То, что Костю могли съесть, не было ни угрозы, ни шуткой. Драконы издавна ели людей. Для первобытного человечества, да и гораздо позже, драконы являлись настоящим кошмаром. Впрочем, люди тоже не отставали. Если в теплых областях Земли драконы истребили людей полностью, то в умеренных широтах и севернее драконы впадали в зимнюю спячку, и уцелевшие люди отыгрывались на драконьих лежбищах, на их потомстве. Времена постепенно изменились. До взаимного поедания в последние несколько веков скатывались редко, но происходило и такое. «Однако», — сказала девушка-дракон в спину своему брату и Косте, — «все тут горелой обезьяной пахнуть будет. Ты где-нибудь бросить его не можешь?» «Я могу, но я не собираюсь», — ответил брат. «Ты сама его куда-нибудь в ущелье кинуть можешь». «Ты в таком случае его здесь оставь», — решила сестра. Брат удалился. Сестра смотрела на Костю с отвращением. «Ты здесь находись», — приказала она после нескольких минут и пропала в соседней комнате. Вернулась она уже в полном боевом облачении, в доспехе, с длинноствольным пистолетом на боку, саблей в ножнах слева. Объявила. «Я тебе честь оказываю. Ты не как пища умрешь». При этих словах Костя не почувствовал ничего, а только подумал, ну вот и все. Ему было обидно, что он не смог никак помочь своим. Ни одного дракона не убил, не подсыпал какого-нибудь яда им в еду, не зарезал никого во сне, потому что под рукой не нашлось подходящих предметов. Яда там, стилета, какого-нибудь оружия. Единожды он попробовал схватить винтовку солдата, который его сторожил, но тот попросту отстранил Костю. При этом усмехнулся одобрительно. Непонятно было только, в чем крылась причина этого одобрения. То ли беспомощная храбрость Кости его порадовала, то ли собственная сила, перед которой меркли любые героические Костины порывы. Девушка-дракон за шиворот выволокла Костю на широкий балкон, примыкавший к ее комнате. Перехватила его поперек туловища и с легкостью взмыла в воздух. То, как опора исчезла из-под ног, как вся земля, крутясь подобно воде в сливе раковины, становилась меньше и покрывалась дымкой и одновременно не переставала быть бескрайней, заставило Костю рассмеяться от неожиданности. Он никогда еще не попадал на такую высоту так быстро. На парашютную вышку его еще не пускали в силу возраста. Колесо обозрения в городе поднимало медленно, да и то на уровень, едва превышающий верхушки деревьев парка культуры и отдыха. Некоторое время сестра рыцаря-дракона летела вперед и набирала высоту, а Костя смотрел на белые небоскребы мегаполиса вдалеке, на очертания луны, что возвышалась на горизонте, превосходя размерами всеземные горы. Наконец девушка-дракон решила, что степени поднебесья, на которую они забрались, достаточно для казни. Остановилась, обдумывая что-то, а затем отпустила Костю. Он стал падать на казавшуюся игрушечной землю, и чтобы это падение так и осталось игрой до самого конца, закрыл глаза. Его удивило, что воздух, всегда просто прозрачный и пустой, служивший опорой разве что для бумажных самолетиков и далеких, казавшихся игрушечными самолетов, приобрел такую упругость и даже жесткость. Если бы не ремень, штаны слетели бы с Кости в один миг. А так он лишился только одного ботинка. Но не стал открывать глаза и смотреть, как он там. Было холодно, но струи ветра, бившие снизу, как тысячи направленных на Костю вентиляторов, развернули его так, что он не мог съежиться. Валялся на спине с раскинутыми руками и ногами. Он ждал, что случится удар, а потом наступит темнота, поэтому вздрогнул и чуть не заорал, когда его крепко схватили за плечи, распахнул глаза, увидел перед собой лакированную драконью маску. Из смотровых отверстий, которые оценивающе глядели на него два зрачка. И Костя почему-то навсегда запомнил эти синие глаза с зеленью по краю радужки. Костя ощутил рывок, потерял второй ботинок, вместе с остановкой падения почувствовал, что они медленно спускаются с небес на землю. От пережитого ли, от холода ли, которым Костя буквально пропитался, но, ощутив почву под ногами, он провалился в траву, его заколотило, и он долго не мог унять дрожь. Девушка-дракон, подняв маску на шлеме, смотрела на него. Лицо у нее было и злорадным, и в то же время растерянным. «Я тебя пощадила!» С неуверенной требовательностью сказала она, когда Костя все же поднялся и принялся ходить кругами, пытаясь согреться. Зубы у него стучали, Костя растирал ничего не чувствующие руки и ноги. «Я слов благодарности и почтения от тебя жду!» Костя зыркнул на нее злобно и не придумал ничего лучше, чем ответить «Дура!». Она, словно не услышав, отметила. «У тебя ногти синие и губы стали, будто туда драконья кровь перелила». Они приземлились на поляне в горах. В траве лежало несколько больших камней, ярко светило солнце. Вместо того, чтобы огрызнуться на ее слова, Костя подался к одному из валунов и стал греть ладони на его боку. «Имя мое Валитара есть», — объявила девушка-дракон. «Костя», — представился Костя. «Костя?» — не поняла она и нарисовала в воздухе иероглиф, в прямых углах которого угадывалось значение «кость». Он разровнял рукой почву у камня, вырвал несколько травинок и попытался начертить пальцем два иероглифа своего имени. «А, постоянный! Константин!» — каким-то образом разобрала она его каракули. Костя кивнул. Валитара подождала, когда Костя придет в себя и отогреется, и также по воздуху, таща Костю, как сверток под мышкой, вернулась на балкон своего дома. Там их ждал сюрприз. Костя уж точно. В комнате Валитары сидел высокий старый дракон, худой в черном костюме. Косте показалось, что морщины на лице дракона только вертикальные. Это выглядело очень зловеще и ничего хорошего не предвещало. Было заметно, насколько смешалась девушка-дракон. «Надо же!» — нараспев произнес дракон глубоким низким голосом. «Я в приятном удивлении нахожусь. Я уже, что ты на поводу своего придурочного братца пошла, решил. Я, что наш гость жив и здоров есть, видеть рад. Что случилось?» «Я его бросила, после чего передумала», — ответила Валитара буднично. «Он не кричал. Оруженосец, когда я его летать учила, кричал. Я, когда ты меня летать учил, кричала. А он не кричал». «Возможно, он не мой есть», — предположил старый дракон, спокойно переводя взгляд с носков Кости на лицо девушки-дракона. «Нет», — сказала Валитара, — «мы затем поговорили. Его Костя зовут». Костя решил, что опять придется писать иероглифы, но старый дракон только вздохнул. «Константин, значит?» «Верно», — подтвердила Валитара, слегка наклонив голову в знак согласия. Старый дракон облокотился на колени и устало произнес, иногда задумчиво закатывая глаза, чтобы вернее попадать в человеческий порядок слов. «Вот что, Костя, как только станет возможно, мы тебя отправим к твоим. А пока живи тут, раз уж оказался в нашем доме. Никто тебя здесь не обидит. Интересно, как это возможно станет, вмешалась Валитара, если мы победим? Мы уже их столицу почти заняли. Лето заканчивается. Осень наступает, а мы еще никакую столицу не заняли. С хищной мягкостью напомнил старый дракон. За осенью зима наступает. Папа, это дело нескольких месяцев есть. Да если все и до зимы продлится. Тысячи мобильных обогревателей произведены. В этот раз мы хорошо подготовились. Ну, подготовились и подготовились. Молодцы. С совершенно человеческой интонацией сказал дракон и зачем-то подмигнул Костя. Чего тогда кипятиться, если подготовились? За ужином Костя обнаружил, что ему сварили овсяную кашу. Поскольку, находясь с драконами, он пока питался одним только мясом в разных его видах, скромничать не стал. При виде того, как Костя орудует ложкой, не смолчал и рыцарь-дракон, который притащил его на драконью территорию. «Какая мерзость есть!» — сказал он. «Это что есть? Вареный лошадиный корм есть!» За столом, как понял Костя, собралось все драконье семейство. Дочь, сын, отец. Не было только матери, зато слуги ошивались возле стен. Что-то там подкладывали в тарелки сидящим за столом, отчего условный кусок хлеба слегка застревал у Кости в горле. «Привыкай», — сказал старший дракон младшему. «Это каша есть. Я, когда в твоем возрасте был, в человеческом плену очень много каши съел. И я тебе попробовать советую». Вероятность имеется, что тебе раньше, чем ты думаешь, ее попробовать придется. Хотя я о чем это говорю? Какая речь о плене, быть может? Ты же из армии изгнан. Повод у дуэли какой был? Или это секрет есть? Младший дракон посмотрел на Костю, будто тот мог разболтать, что за перепалка случилась у этого дракона с другим рыцарем над обгорелыми телами Костиных бабушки и дедушки. «Все просто есть», — вызывающе ответил молодой дракон старому. «Мне его поганые рожи и шутки не понравились. Пускай он теперь продырявленный ходит и о длине своего языка побольше думает. Это ему вовсе не повредит». «Значит...» «Ты свою честь защитил», — откликнулся старый дракон саркастически и насмешливо. «Какой ты молодец есть!» «Я ее дважды защитил», — лениво заметил молодой дракон. «Когда я на дуэли Кардууса порезал, и когда я из армии оказался изгнан, наша семья полудохлому императору служить не должна». — воскликнул старый дракон слегка устало. — Так мы по материнской дорожке пошли. Надо ли мне тебе, чем все это закончилось, напоминать? — Ты ничего говорить и напоминать не должен, — сказал молодой дракон с вызовом. — Ты сам живым напоминанием того, что любой дракон смерть выбрать обязан, чем существование длить являешься. «Эти слова и идеи справедливы и оригинальны были бы», — горько улыбнулся старый дракон. «Если бы я, откуда ты их нахватался, не знал бы». «Я откуда же их нахватался? Мне услышать интересно», — сильнее оживился молодой дракон. «Ты от Фумуса этого наслушался». Валитара вскочила, но старый дракон хлопнул по столу и спокойно приказал «Сидеть». И девушка-дракон брякнулась обратно на стул. Костя не знал до этого, краснеют у дракона или нет, а тут узнал, что да, краснеют. «Ты наслушался и на войну снарядился. Да что это не твое есть вовремя понял. Ты наслушалась, и что он после войны женится, поверила, и на расторжение помолвки безропотно согласилась». И вы его слушать продолжаете. Вы во все его слова про свержение крови верите, речам про то, каким настоящий дракон быть должен, внимаете. А истинность драконья, если ее, как он понимает, только через долгие полеты и дыхание огнем рассматривать, как и много лет назад, в том же самом заключена». Она всего лишь в диете состоит. Если ты конину, дичь, человечину, драконье мясо, прости господи, ешь, то ты и летаешь, и огнем дышишь. А если ты есть это прекращаешь, то и летать, и дышать огнем перестаешь. Секрета тут не имеется. Как столь сложная сословная система, как у нас... Со всеми этими правилами, дуэлями, наследованием на таком пустом месте возникло, я ума не приложу. Но нынешний господин, который государя-императора за горло держит и молодежи вроде Фумуса в уши яд льет, еще более все усложнил. Так что многие от собственной тени шарахаются». В собственной драконьей сущности сомневаются. Это просто глупо. Ты насколько полезен империи, настолько дракон есть. Так ведь? Хорошо, что драконы и люди общих детей иметь не могут. Этим гибридам ой как не сладко. Когда бы мы в очередной раз друг с другом схлестнулись, пришлось бы. Кто-нибудь вроде нынешних соглядатаев выяснять стал бы, сколько процентов драконьей и человеческой крови внутри организма вообще право на существование дают. Ты только слегка человек есть, как анализы показывают. Тогда живи. А если 50/50 есть, господин такой-то, извините, не обессудьте, к стенке становитесь. Старый дракон помолчал, отдышался и добавил с печалью. Я только одного не пойму. Я же вас совсем по-другому воспитывал. Где вы этой избранности драконьей расы нахватались? Как вы, Фумуса, пересказанными идеями прониклись? «Папа, ты болтаешь», — сказал молодой дракон. «А он делает». «А результат какой есть?» — устало спросил старый дракон. «Он за это время что сделал? Он почем зря людей и драконов поубивал?» Он по традиции себе оруженосца из людей, какую-то несчастную девочку завел. Ты людей поубивал. Ты дракона едва не убил. Ты человеческого ребенка сюда притащил. Твоя сестра оруженосца из людей завела. Результат такой получился. Я так вижу». Если эти итоги тебя восхищают и радуют, то мне тебя жаль есть. «Мы хотя бы это сделали. А что ты делаешь?» — поинтересовался дракон-сын. «Я тайной полиции не попасться пытаюсь», — едва улыбнувшись, ответил отец. «Ты, чтобы это успешно получилось... Хотя бы в присутствии посторонних перестать делиться своими мыслями должен. Тоже не скрывая улыбки, посоветовал молодой дракон и слегка шевельнул головой, намекая на окружающих слуг. «Мне в таком случае несколько лет молчать придется. Я так не могу». Как позже Костя узнал от Валитары, Ее отец симпатизировал коммунистам. Вообще, он был дипломатом и редко появлялся дома. Хотя дипломатии между людьми-драконами после начала войны почти пришел конец, и работать ему по основному виду деятельности вроде бы было не над чем. Он не делился с детьми, чем занимается. Насколько понял Костя, отец Валитары пытался убедить чиновников империи смягчить жестокость по отношению к военнопленным или хотя бы прекратить их уничтожение. Положение в обществе, которое отчасти одобряло причуды аристократии, позволяло ему вольнодумство до поры до времени. Драконы попроще, позволившие себе высказывать коммунистические лозунги, еще до войны отправились кто в психушки, кто в концлагеря, а кто в психушке, а затем уже в концлагеря. «Но ты ведь тоже большевик есть», — сказал Константин Валитара в одном из первых разговоров. «Все люди большевики есть. Вы за то, чтобы все машины покрашены в красный цвет были. В каждой комнате портрет Ленина находился, а всех детей отнимать у родителей нужно и в военные училища отдавать». И чтобы от вашей тайной полиции секретов не было, шторы во всех комнатах убраны должны быть. И все каждое утро гимн страны исполнять должны. А кто не исполняет, тот в тюрьму отправляется. Вроде бы не до шуток было. А Костя засмеялся над тем, с какой уверенностью она произносила это, однако переубеждать не стал, потому что как-то угадал, что бесполезно. Только отец молодых драконов в полной мере считал его разумным существом. Для остальных он был чем-то вроде собаки, только говорящей. Даже не собакой считали, а щенком, что ли, каким-нибудь золотистым ретривером. В Элитаре он был интересен только тем, что мог превратиться в дракона при ее правильном воспитании. Она не стеснялась его настолько, насколько не испытывала неловкости при служанке. Могла выйти из душа и спокойно ошиваться в комнате голая, как ни в чем не бывало. И это было неловко до такой степени, что Костя начинал разглядывать узоры на ковре. Так же неловко было Косте, когда он увидел, как Валитара рыдает. Это случилось спустя несколько месяцев жизни Кости в драконьем доме, когда там узнали, что отца молодых драконов все же арестовали и расстреляли, или сожгли, словом, убили за его убеждения. Косте даже захотелось попытаться утешить Валитару. «Да что там?» Он и брату ее едва не сказал, что их отец был хорошим драконом, когда увидел его пустые от горя глаза. Косте помешало только то, что он продолжал ненавидеть драконов, особенно высокородных. Ведь они после всего, что произошло, не перестали жадно слушать радио по вечерам, не прекратили радоваться успехам своих, будто победы являлись доказательством их правоты по отношению к людям и драконам других взглядов. Он и себя недолюбливал за то, что оказался этаким мальчишом-плохишом, которого кормили, одевали враги. А он ничего не мог с этим поделать и даже ловил себя на том, что некоторые вещи у драконов ему нравятся. Например, тут у него имелась своя комната, и она была больше, чем у него в городе. В этой комнате целую стену занимал книжный шкаф. Слова в предложениях на страницах этих книг стояли так, будто их писали люди с травмой мозга. Но все равно их можно было читать, переиначивая предложение на человеческий лад. Дверь из его комнаты вела на огромный, в половину школьного спортивного зала, балкон, откуда в момент бессилия и тоски Костя хотел сигануть вниз головой. А часть времени занимался тем, что то и дело захаживал туда и смотрел на небоскребы мегаполиса, торчавшие на горизонте, на снежные вершины гор, на далекую долину внизу. Ему нравилось, когда Валитара брала его в полеты, чтобы он привык и полюбил скорость и высоту. У девушки-дракона нашлись специальные крепления, чтобы возить Костю на спине. «Когда импринтинг случится, ты так же летать сможешь», — говорила она, нисколько не сомневаясь, что Костя рано или поздно превратится в дракона и станет перевертышем. Он и упражнения по стрельбе и фехтованию с ней любил. Правда, кажется, не по той причине, по которой она думала. Она вроде бы считала, что он заинтересован этим, как и все мальчики. А он надеялся когда-нибудь применить пистолет и меч на практике на ком-нибудь из рыцарей драконов. Именно рыцарей. По той причине, что обычных драконов ему не столько было жаль, сколько он не знал, как к ним относиться. За исключением упражнений с Валитарой, Костя был предоставлен сам себе. Он пытался помочь слугам просто потому, что привык помогать старшим. Слуги шарахались от него, и Костя не понимал, почему, пока Валитара не объяснила. «Они тебе друзьями не станут. И ты им другом не станешь. У вас разная жизнь будет. Ты стараться можешь, но теперь между тобой и ими пропасть пролегает. Я и ты ближе находимся, чем между тобой и дворней дистанция существует и существовать будет. Ты будущий рыцарь есть, а они навсегда служить остаются». Костя не понимал, как при таком замечательном, в кавычках, раскладе слуги еще не подмешали яда ему в овсянку. Но их, получается, все устраивало. Брат Валитара увидел попытки Кости вмешаться в дела слуг и неожиданно заступился за него перед сестрой. «А кто из нас причуд не имеет?» — сказал он. «Одна по жениху, который ее бросил, страдает. Другой, что он философ, думает. Третья — императорскую власть получить пыталась. Четвертый с людьми связался и то, что все равны, пропагандировал. Насколько я судить могу, он в полной мере членом нашей семьи растет». После этих слов от Кости отстал слуга, который пытался следить за порядком в его комнате. Костя смог мыть за собой посуду, и горничные прекратили захлопывать дверь перед его носом, прежде чем начать уборку в очередной из комнат. Таким образом, Костя обнаружил, что, несмотря на красивую оболочку, хозяйство в доме велось не всегда идеально, и между ним и слугами установилось что-то вроде молчаливого согласия. Они могли переглядываться. Если не улыбаясь друг другу, то с хитринкой в глазах. Одна из пожилых горничных подрядила Костю выбрасывать выметенную пыль и менять воду в ведре для мытья пола. Залезать с тряпкой, куда ей уже трудно было вскарабкаться или протиснуться. Выяснилось, например, что под кроватью брата Валитары пыль убиралась только там, где ее можно было разглядеть, не нагибаясь. А дальше там просто хлопья лежали. Но каждый раз поднимать дубовое сооружение мало у кого хватило бы сил. Когда горничная отправила Костю туда, потому что лишь он мог проскользнуть под низкий каркас, ему пришлось несколько раз нырять под кровать и обратно менять тряпку, вытаскивая оттуда, кроме пыли, разные предметы. Пуговицу, два карандаша, несколько листов смятой бумаги с частично вымаранными текстами. Под конец этой уборки Костя обнаружил прилегшую у самого плинтуса длинную батарейку для стилета. Ее он сунул за пояс, спрятал под рубашку, а когда остался один, укрыл тем же надежным способом. Закатил подальше под кровать, но уже под свою. У него появилась надежда не превратиться в дракона, и если не вернуться к маме с папой, то хотя бы отомстить за смерть бабушки и дедушки. Он помнил их крики во время сожжения. И подчас среди возни по дому, чтения, тренировок, память возвращала ему эти ужасные звуки человеческого страдания. И тогда Костя замирал от ужаса и ненависти, в том числе к себе тоже. Он будто просыпался от царящего вокруг покоя и благополучия и понимал, что вокруг него вовсе не друзья, вовсе не безобидные существа, желающие ему добра. Хотя порой очень хотелось думать, что все это навсегда, что так оно и будет всю жизнь. Замок, Валитара, полеты, книги, фехтование, стрельба, комната, вид, открывавшийся с огромного балкона. В нижнем ящике письменного стола, доставшегося ему вместе с комнатой, лежало несколько пустых стилетов и тестер. Еще пустые длинные гильзы от пистолета, в которые можно было свистеть. Вот бы появиться во дворе с карманами, полными таких. Но толк от них был видно только для брата Валитары. Они густо покрывали дно ящика, а уже на дне лежали цветные журналы с женщинами в нижнем белье и без белья, и маска, видимо, от детского доспеха, которая нагоняла жути не только на Костю, но в свое время и на хозяина стола, раз он убрал ее подальше. Дождавшись, когда дом затихнет, Костя проверил уровень заряда в батарейке. На тестере высветились зеленые лампочки. 3 из 5. Костя не был твердо уверен, что это означает, но сделал вывод, что заряд в батарейке еще есть. Когда-то такими стилетами, способными пробивать броню, и огнестрельным оружием со специальными патронами буржуазия ненадолго сместила власть феодалов, но слишком расслабилась. Ее порядком прорядили, и некоторые аристократы в результате этой реакции стали не только владельцами титулов, но и хозяевами заводов, газет, пароходов. Об этом Косте постоянно рассказывали в школе. Вот поэтому, ребята, драконий пролетариат попал в более угнетенное положение, чем наш когда-то. Вот почему он заслуживает сочувствия. Трудно было бы нам расстрелять нашего царя, если бы его пули не брали. Костя уже насмотрелся и на аристократию, и на пролетариат, наслушался новостей. Пришла зима, а драконы продолжали наступление, хоть оно и затормозилось. Московский район планировали захватить до начала холодов. Но и в холода драконы не уснули, а приближались к столичной части города. Так что передним частям уже были видны башни Кремля. В конце каждого из таких выпусков новостей Валитара не забывала сообщить Косте. «Ты видишь, ты никуда вернуться не можешь». И зачем-то оглядывала слуг, словно ища одобрения своих слов. Костя мог ответить, что успехи успехами, а брат Валитары все чаще улетал куда-то. Неделями пропадал и возвращался с лицом, в котором читались тревога и усталость. К следующей весне и Валитара стала подолгу пропадать. Хотя новости по радио, как и прежде, звучали бодрые, но о видимых в бинокль из высоты башни Кремля больше не было ни слова. Как на грех, и совместные полеты Валитары и Кости прекратились, стоило ему найти батарейку к стилету. Он решил, что как-то выдал себя. Ведь действительно замечал в отражении собственных глаз что-то недоброе. Этакое злорадство. Как его еще не приперли с расспросами, он не понимал. На лице чуть ли не иероглифами проступали Костины мысли. Он хотел убить дракона. Но после этого ему не улыбалось сгореть. А в том, что после такого поступка умереть быстро ему не дадут, Костя не сомневался. Поэтому он собирался воспользоваться стилетом в воздухе, на максимально большой высоте и при максимальной драконьей скорости. Тогда его вместе с драконом мгновенно размажет по земле. «Только бы не струсить», — думал он. Ведь уже трусил, боясь огня, ударить Валитару стилетом, пока она спала. Но вот возможность представилась. Случилось это после нескольких дней отсутствия обоих молодых драконов. После ужина в гнетущей тишине Костя сидел у себя и пытался читать, когда на балкон к нему чуть ли не упала Валитара с маской, опущенной на лицо. Открыла дверь, не дожидаясь, пока откроет Костя, просто сорвав задвижку. Войдя, приказала «Собирайся!» и махнула мечом, прежде чем вставить его в ножны. Костя знал, это драконья привычка, чтобы убрать лишнюю кровь с клинка. Но на мече вроде бы не было никакой крови, а вот доспех Валитары был забрызган слабыми синими пятнами, частично сдутой с пластин во время полета драконьей крови. «Ты теплые вещи бери», — добавила она. Пока он одевался и собирал вещи в рюкзачок, она, устало сгорбившись, сидела на кровати, вытащив пистолет, сняв его с предохранителя и держа обеими руками, будто душила рукоятку. Как раз когда Костя прятал стилет в рукаве, в дверь сунулся один из слуг. «Прочь!» — сказала Валитара слуге, и тот, низко поклонившись, исчез. Через секунду она решила, что Костя готов, забросила его на спину, он обхватил ее шею руками, а она пристегнула его к себе несколькими ремнями на карабинах, так что он и сам стал чем-то вроде рюкзака. В несколько шагов Валитара преодолела расстояние до балконного ограждения и ухнулась вниз с солдатиком. Костя решил уже, что никакого стилета не понадобится, а оба они окажутся трупами на скалистом склоне под балконом. Но Валитара извернулась в воздухе и полетела низко над землей, все менее различимой во все более наступающей темноте. Взявшийся из ниоткуда брат Валитары присоединился к их полету. Сквозь маску он громко, чтобы перекрыть шум воздуха, упрекнул сестру. «Возвращение твое за оруженосцем — это плохая идея есть. Он ничего не знает. Он тайной полиции ничего рассказать не может. Нам в таком случае всех слуг забрать нужно. Ты всех их на спине перетаскать сможешь?» «Они не семья есть!» — крикнула в ответ Валитара. «Он тоже семьей не является», — напомнил брат. «Он в дракона еще не превратился». «Он твой подарок есть, и он моя вещь есть», — ответила Валитара. «Теперь весь дом пускай сгорит. У меня мое оружие и мой оруженосец имеются. Все остальное я забрать обратно когда-нибудь смогу». Они стали обсуждать, как император мог предать множество драконьих семей, приравнять их к большевикам, в то время как простолюдины воспользовались ситуацией, спелись с людьми и хозяйничают в тылу. И правильнее было бы сначала разобраться с внутренней коммунистической угрозой, а уже затем заниматься династическими дрязгами. Костя, в свою очередь, ждал, когда брат Валитары отвлечется и отлетит подальше, чтобы успеть достать стилет и исполнить задуманное. Резать Валитару, когда дракон находился рядом, не имело никакого смысла. Костя на примере Валитары знал, с какой скоростью аристократы доставали оружие и оформляли отверстие в мишени. Удобный момент представился только часа через два. Насколько Костя мог прикинуть по горным вершинам в стороне и отблеску слегка светившей с одного боку луны в реке, забрались они достаточно высоко и летели достаточно быстро. Брат Валитара чуть снизился, чтобы что-то там разглядеть, и вот тогда Костя, трясущимися от волнения пальцами, выковырнул стилет из рукава, поток воздуха едва не выхватил у него оружие. «Вот и все», — с тоской подумал Костя. Он активировал клинок, и вибрация болезненно передалась по руке до самого локтя, так что Костя чуть не выронил стилет во второй раз. Валитара услышала гудение, попыталась обернуться. Костя сунул стилет ей в бок, стараясь угодить между пластинами доспеха. Но не понял, попал куда хотел или нет. Лезвие почти без усилий воткнулось по самый ограничитель. Валитара гневно и растерянно вскрикнула, силясь сбросить Костю с себя. А он воткнул стилет еще раз. Понял, что оружие разрядилось, попробовал дотянуться хотя бы до одного карабина, чтобы расстегнуть сбрую, который был прицеплен к дракону. Не дотянулся и принялся спешно перепиливать стилетом крепившие его ремни. Валитара стала терять высоту. Ее брат, оглянувшись на вскрик и увидев стилет в руках Кости, без промедления вынул меч и стремительно приблизился к сестре, очевидно намереваясь отмахнуть Косте руку или голову, что Костя считал неплохим вариантом в сложившихся обстоятельствах. Но Валитара развернулась к брату лицом, и все время, пока они падали, вращалась так, чтобы ее брат не мог зацепить Костю мечом и не мог выстрелить по нему из пистолета, если бы захотел. Болезненно застонав, она, между прочим, успела схватить Костю за руку, вырвала стилет у него из кулака и выбросила оружие куда-то в темноту. Валитара как-то угадала близость земли и замедлила падение за пару секунд до того, как они рухнули и покатились по земле. Карабины не выдержали, Костю отбросила от Валитары, и на него тут же обрушился ее брат. По ощущениям, это было, наверное, как если бы на него упала бетонная плита. И так было темно, а от того, что дракон прижал его коленом к земле, стало еще темнее. Но даже и в этой темноте Костя увидел, что дракон поднял маску. Сквозь звон в ушах он расслышал, как брат Валитары вдыхает воздух для того, чтобы выдохнуть пламя. Но страха почему-то не было. Неожиданно для себя Костя злорадно улыбнулся месту, где угадывалось драконье лицо. В этот миг Костя сообразил, что руки у него свободны, а одна из них недалеко от набедренной кобуры драконьего пистолета, и попытался вытащить его. Вряд ли бы у него хватило быстроты сделать это до того, как дракон обдаст его пламенем. Но после мог бы пострелять, прежде чем сгорит. И тут темнота осветилась короткой вспышкой и хлопком выстрела позади брата Валитары. «Дорогой братец, от него отойди!» — сказала Валитара таким голосом, будто ей дали поддых, а она еще не отдышалась. И добавила. «Я в себя выстрелю, если ты это сделаешь! Отойди!» Брат Валитара отпихнул руку Кости от кобуры, и, судя по характерному короткому скрипу доспехов, обернулся к сестре. В этом движении читалось раздражение и разочарование. «Оруженосец правильно сделал», — сказала Валитара. «Я с Фумусом переписывалась. Я ему про отца писала. Я что, стариковские причуды отца описываю, думала? Я думала, что так быстрее его себе верну, если честной с ним буду, как раньше было. Он, похоже, тайной полиции отца нашего выдал». От того места, где она лежала, послышались звуки, похожие на быстрое икание и в то же время на смех. Так, еще совсем маленькая сестра одного из дворовых друзей Кости, если шлепалась на землю, начинала плакать. Брат Валитары шепотом сказал слово, которое Косте было неизвестно. Скорее всего, какое-то драконье ругательство. И решительно поднялся. Подобрал Костю с земли, донес до Валитары, кинул рядом с ней, как мешок, принялся молча потрошить Костин рюкзак. Дыхание у него было таким же, как у Костиного отца после какой-нибудь долгой работы на огороде у бабушки. Дракон расстегнул доспехи Валитары, отбросил часть пластин в сторону, осмотрел место уколов, досадливо цыкнул и отвесил Косте молниеносную, очень сильную затрещину, которая чувствовалась не как удар, а скорее как вспышка света и звон кассового аппарата. Осевший уже был Костя снова лежал на земле. Брат Валитары скомкал одну из выброшенных из рюкзака Костиных рубашек, прижал к двум близко расположенным ранам, бросил Косте: «Держи!» А сам уже метался, соображая, как плотнее перевязать рану. Валитара как могла помогала Косте останавливать кровь, но по большей части просто укрывала одну из его рук ладонью, проводила большим пальцем по его костяшкам. Краем глаза Костя невольно видел спокойный блеск ее глаз. Неизвестно, чем бы все закончилось, но сверху зашумело, и с неба спустились несколько драконов. «Мы на всякий случай навстречу вылетели», — объяснил один из них, деловито освещая фонариком Валитару, ее брата, Костина лицо. «По радио уже сообщили, что вы, ребята, убиты при сопротивлении властям, когда вас пытались задержать за измену императору. А вы смотрите-ка!» Голос дракона, его способ по-человечески расставлять слова, заставили Костина сердце счастливо ёкнуть, хотя оно выбрало для этого, конечно, неподходящее время и место. «Санитар срочно нужен, и бинты очень требуются», — сказал сквозь зубы брат Валитары. Дракон посветил внимательнее и присвистнул. «Кто это ее так?» «Оруженосец», — с оттенком яда в голосе ответил брат Валитары. Костю оттеснили от раненой, торопливо завозились с перевязкой. «А чего это он так?» — спросил дракон с фонариком. «Как я понял», — сказал брат Валитары, — «он драконом не хочет быть». «В настоящее время я его вполне понимаю», — признался дракон. Еще один, занятый перевязкой, с одобрением хмыкнул. «Просто зная тебя», — добавил дракон с фонариком, слепя Костю, — «странно видеть сейчас пацана, а не угольки на его месте». «Сестра воспротивилась», — объяснил брат Валитары. «Хорошо, что воспротивилась», — одобрил дракон. «У нас завтра обмен пленными с коммуняками. Хотели махнуть какого-то их черта на нашего барона. А этот борец за права народа взял и кончился. Гангрена не шутки. Попробуем махнуть барона на это чудо, а вось согласятся. А не согласятся, может, отобьем». Он посмотрел в сторону Кости, а Костя буквально кожей ощутил их сомнения. «Мое сердце, что нам барона придется отбивать, чует», — сказал кто-то. «Я, что они на такой обмен согласятся, сомневаюсь». «Так мы уже договорились о месте и времени», — вздохнул тот, что с фонариком. «Начнем торговаться. Они что-нибудь почувствуют, грохнут барона. А тут есть вероятность, что примут классово близкого как своего и еще спасибо скажут. Они же, по их словам, дорожат каждым, лишь бы без герба и родословной. Вот и проверим». Именно так Костя попал на обмен. Суток не прошло, а он в компании драконов куковал где-то близко к линии фронта. В компании по обмену не было ни Валитары, которая валялась раненая, ни ее брата, отправленного заниматься какими-то другими драконьими делами. Костю сопровождали 5 рыцарей. При пленном бароне тоже было 5. Разве что та группа отличалась большим разнообразием. На 3 людей приходилось 2 дракона. Но все, и драконы, и люди, были в драконьих доспехах, кроме драконьего барона. В знак добрых намерений все подняли маски. Один из тех, кто привел пленного аристократа, мужчина, спугающий равнодушными глазами, при виде Кости сказал: «Вы б еще собаку приволокли! Капитан наш где есть?» «Он от ран умер», — честно ответили ему. «Вы забрать мальчика можете». Мужчина с равнодушными глазами нехорошо улыбнулся и тут же пристрелил барона. Взорвалась противоогненная хлопушка, заполонив воздух медленно кружащимися блестками сигналей конфетти, как еще один выстрел прозвучал слитный залп выхваченного остальными оружия. Миг, и 5 аристократов уже лежали в траве, один из коммунистов тоже, а человек с равнодушными глазами ходил и на всякий случай стрелял в головы поваленных в перестрелке драконов. Было 2 таких, что еще стонали и шевелились. но после выстрелов перестали. «Ну что?» — спрашивали человека. «Оно того стоило пальбу начинать?» Но он не отвечал, пока не убедился, что драконы мертвы, и спросил. «Пацан лица наши видел. Тоже пристрелим или тут оставим?» «Командир, ты совсем озверел?» — поинтересовался один из людей. «Он же не дракон! Кого он там вспомнит? Его надо к нашим!» «Вот и займись, раз такой умный!» — отвечал командир. «У тебя как раз недавно бумажки появились для работы по тылам. Но если к тебе спустя годы в дверь вечером постучат и на допрос повезут, не меня вини, а вспоминай сегодняшнюю жалость!» «Я ничего плохого своей стране не делал, чтобы на допрос меня вести», — уверенно сказал командиру человек. «Делай, что хочешь», — махнул рукой командир. «Только чтобы через неделю был в точке Альха, иначе буду считать тебя дезертиром». «Вас понял», — послышался ответ. Через неделю Костю уже спихнули в госпиталь в тылу. Дескать, нашелся мальчик, ничего не помнит. Костю такая версия устраивала. Он и сам не горел желанием рассказывать о том, что жил у драконов. Из госпиталя его перевели в детдом, довольно далеко от родителей. И там, по всей логике, жили люди, которые не могли относиться к другим людям, как к вещам. Но директор детдома сдавал детей в аренду, чтобы они работали у других людей в огородах, рубили дрова и делали мелкие хозяйственные дела, которые можно было доверить детям. А другие люди, которые не могли относиться к детям, как к вещам, потому что не были драконами, платили директору. От директора забеременели несколько девочек. Он не стеснялся бить воспитанников. Собаки, сторожившие его дом, выглядели более сытыми, чем дети под его надзором. И Костя, который решился на убийство дракона, даже не думал, что директора можно убить так же. Потому что директор, несмотря ни на что, был человеком. То, что директор в других людях не видел людей, не отменяло для Кости того факта, что директор — человек. Поэтому единственное, на что хватило Кости, так это на побег. Узнав об освобождении своего района города, он в тот же день, как говорится, встал на лыжи. Не задерживая себя какой-то подготовкой, без запасов сухарей в дорогу, сразу же добрался до полустанка неподалеку и отправился в путь. Те полтора года в детдоме, и затем по возвращении в родной район, когда все уже было в порядке, он гнал от себя воспоминания о прощании с Валитарой. Но они то и дело накатывали. Крылось в них что-то навязчивое. И, как ни странно, доброе. Валитара выгнала брата из комнаты, где лежала непривычно бледная, но почему-то веселая. Она попросила Костю написать его домашний адрес и фамилию, чтобы слать письма, когда все закончится. Костя написал иероглифы на бумаге и передал Валитаре. Валитара протянула ему руку на прощание. В процессе рукопожатия она неожиданно притянула его к себе и поцеловала в щеку. Костя слегка остолбенел, а она шутливо оттолкнула его и сказала, явно пытаясь сделать так, чтобы ее речь походила на человеческую. «Все, проваливай, оруженосец хренов. Только, пожалуйста, выживи в этом безумии». «Он выживет», — уверенно сказал из-за двери ее брат.